Глава 8. Руис нашел гладкий камень и уселся на него. Он смотрел на охранников, которые разбивали лагерь, а краем глаза следил за Низой. Она прислонилась к низкому дереву с серой корой и смотрела на дорогу, по которой они пришли. Мальнех и Гундерт присоединились к Дельмаэра на плоском камне. Мальнех смотрел на прилипалу яркими и любопытными глазами. «Не трогай ее», — предупредил Руис. Мальнех кивнул головой в знак полного согласия, но все равно пангалактическое изделие его завораживало. Геджес активировал маскировочную сетку, и лощина погрузилась в искусственные сумерки. Руис поежился. На солнце день казался теплым. Геджес выставил различные сенсорные приспособления по периметру лагеря и собрал сложную консоль приборов безопасности в середине лагеря. Над консолью поднималась арка безопасности, на которой сверху была небольшая пушечка, и против личного состава охраны на ней были укреплены парализаторы. Руиза немного удивила тщательность этих предосторожностей. Он пожал плечами. Может быть, это просто отражало обычную паранойю радириганцев? Охранники поставили самонадувающиеся палатки, низкие пузыри блестящего зеленого пластика. Из одного из землеходов они вытащили полевую автокухню. Он вдруг почувствовал печальную тоску по простодушному мальчику, которым он когда-то был. Мальчику, который способен был убивать своих врагов с чистой совестью. Он тогда чувствовал себя чистым, таким уверенным в правильности многочисленных идей, за которые они сражались. Он посмотрел на свои руки, которые теперь никогда не будут чисты. Руис поднялся и подошел к периметру. В нескольких футах от него стояла Низа, которая все еще смотрела на руины внизу. Он был очень удивлен, когда она с ним заговорила. «Что произошло с тобой, Руис?» — спросила она. «Тебе не понять», — ответил он, пытаясь сравняться с ней в отчужденности. Он сделал ошибку, посмотрев на нее, и увидел, что глаза ее полны едва сдерживаемыми слезами. «Я никогда бы не поверила, что ты действительно можешь ударить меня», — сказала она, глядя под ноги. Взгляд его упал на кабель аудиовизуального сенсора почти под ногами у них. Он глубоко вздохнул. «Все переменилось, и я переменился». Он постарался говорить так холодно, как только мог. Он отвернулся и увидел, как Геджес смотрит на него с улыбкой оценщика. Желтый лист исчезла в своей палатке, когда охранники раздали обед. Безвкусное рагу из восстановленных сухих овощей и кусок серого хлеба. Руис отсел в сторону от остальных, чтобы поесть. Он не мог проявить к ним никаких человеческих чувств. Геджес был слишком внимателен. Он и так уже мог совершить фатальную ошибку, когда так вежливо разговаривал с Низой. На нем должна быть маска безумной непредсказуемости. Черной, все отрицающей радости. Мало того, он должен так чувствовать, чтобы все, что ему хочется выполнить, получилось. Любая другая маска может дать Геджесу полное преимущество. Когда он покончил со своей безвкусной пищей, он отшвырнул тарелку прочь, словно бездумно. Она ударилась об орудийную арку прямо над головой Геджеса, и Руис повернулся, чтобы одарить радириганца широкой ухмылкой. Геджес горел злобой. Кусок рагу украсил его плечо. Он стряхнул кусочек с видом крайнего омерзения. «Вместо того, чтобы играть в дурацкие игры, тебе надо было бы отдохнуть, убийца. Полночь наступит, не успеешь и оглянуться, а тебе понадобится вся твоя сила». Руис встал и в развалку подошел к языку. «Вот как? Может, мне присоединиться к желтому листу в ее палатке? Она, может, статься, найдет, что я ее неплохо развлеку». Геджес тревожно рассмеялся. «Может быть, но не таким образом, как ты думаешь. Мне кажется, тебе ее внимание не покажется приятным». «Нет, нет, укроти свои аппетиты. Иди в свою собственную палатку. Я помещу эту женщину с примитивной планеты с тобой». Он показал зубы в подобии ухмылки. Наркотики от кормочной теперь, наверное, выветрились, так что можешь трахать ее в свое удовольствие». Лицо Руиза исказилось в презрительную маску. «Рот твоего хозяина без языка. С таким недостатком она вряд ли будет хороша в постели, а? Я заставлю тебя носиться за этой сукой, как кобель во время охоты». Он посмотрел на Низу невидящим взглядом. «Моя рабыня не выучена искусству любви и не проявляет особого желания к этому, так что лучше мне отдохнуть одному». Штугеджес еще раз уставился на него с озадаченным видом и скрытой яростью. Он дружелюбно кивнул языку и пошел в одну из палаток. Руис улегся на подстилку и сжал зубы, отказываясь что-либо чувствовать. День тянулся нестерпимо медленно. В холодные сумерки Руис вылез из палатки, совершенно измученный. Он увидел, что его люди сидят вокруг обогревателя, который охранники установили в середине лагеря, и греют руки на крохотном огонечке. Несколько крохотных голубых лампочек висели над маскировочной сеткой, роняя слабый свет. Кто-то пододвинул поближе к обогревателю носилки Эйндиукса, но Кок все еще лежал в своей коме. Геджес стоял возле консоли приборов безопасности, внимательно изучая ее показания. Желтый лис стоял возле периметра, глядя на черные горы. Повинуясь какому-то смутному импульсу, Руис подошел к ней. Когда он приблизился, желтый лис резко повернулась, ее оружие зазвенело о броню. Она посмотрела на него со своим обычным каменным лицом. Он с трудом подавил внезапное желание напасть на нее. Она была, как он понимал, настолько же сильна и быстра, как и он сам. Кроме того, она была тщательно вооружена. Даже если каким-то чудом он смог бы потихоньку свернуть ей шею, Геджес уничтожил бы его мгновение спустя. Поэтому он нагло усмехнулся и сказал: «Настало время поторговаться». Если она вообще как-нибудь прореагировала на это, он не увидел ничего. Лицо ее поражало тем, что на нем ничего нельзя было прочесть. Геджес оставил свою консоль на одного из охранников и рысью подбежал. «Что такое?» — спросил он, запыхавшись. «Нельзя разговаривать с желтым листом непосредственно. Это неуважительно и может повлечь за собой суровое наказание». Руис рассмеялся. «А меня уже сурово наказали. Поэтому я могу совершать сколько угодно неуважительных действий, чтобы привести наши счета в равновесие. Разве нет?» Он повернулся к Геджесу. «Мы еще далеко не сравнялись, язык». Геджес нахмурился. «Прекрати эти глупости. Нам надо обсудить серьезные вопросы». «Вот это точно», — сказал Руис. «Что ты предложишь мне за мою помощь?» «И, пожалуйста, только не мою жизнь. И не жизни моих, не имеющих ценности, сотоварищей. Что-нибудь получше». Геджес присмотрелся к лицу желтого листа. «Желтый лист спрашивает, почему ты так плохо к ним относишься, так низко их ценишь?» Вопрос немного удивил Руиза, но он позволил всей своей горечи вскипеть и ответить за него. «Почему? Давай я тебе расскажу про них». Голос его поднялся до крика. Он повернулся и увидел, что остальные смотрят на него, широко раскрыв глаза. «Посмотри на них. Я перечислю их достоинства. Вот Гундерт, профессор-недоучка, который прячется от своей ограниченности, играя в то, что он моряк. Его единственное примечательное умение — это карточное шулерство. Вот его Кок, маленькое оранжевое растение, которое я поволок за собой просто, чтобы подразнить тебя. Вот Мальнех, все пожирающий, тощий дурак с грязной планетки, ходячий аппетит, который ни разу не сказал фразы разумнее, чем «накормите меня». И Дальмаера, его преданная собака, любитель змеиного масла, мрачный кусок дерева, который не улыбнулся и двух раз с тех пор, как я его встретил. Руис повернулся к Низе. Он сжал свое сердце в комок и продолжал. «И посмотри, наконец, принцесса с той же грязной планетки выросла в засиженной мухами конуре, который называют дворцом, в городе, пропитанном дерьмом. Поэтому уверена, что она высшая форма жизни в галактике. Она довела свою невежественную наглость до того, что заставила суд своей страны отправить ее на казнь за излишнее распутство. А потом какой-то идиот оживил ее на работорговом корабле, который вез ее труп на Суук. Руи снова повернулся к желтому листу, чтобы ему не пришлось смотреть на лица своих друзей. Геджес заговорил. «Желтый лист размышляет. Однако на бойне ты отказался перерезать ей глотку». Руис пожал плечами. «Просто, видимо, символ, ничего больше. Логическая точка останова. Я перерезал слишком много глоток. Если бы ты не прислал ее, то скоро появилась бы другая глотка, которую я не стал бы перерезать». Он смотрел на желтый лист, чувствуя, что глаза его горят безумным и ярким огнем. «Я даже не уверен, что перерезал бы твою жилистую шею, если бы мне ее подали на конвейере. Я переменился». Он сказал это ради красного словца, но только слова вылетели у него изо рта, как он понял, что это, к сожалению, может оказаться и правдой. На лице желтого листа, в конце концов, появилось выражение, но совсем не то, которое ожидал Руис. Это не был ни страх, ни злоба, только что-то вроде разочарованной жалости, смешанной с брезгливостью, словно она увидела лежащего в канаве пса с переломанным хребтом. В нем вспыхнула ярость. Почему-то это было очень приятное чувство. Желтый лист предупреждает: прекрати вспоминать свои огорчения и займись делом, которое предстоит выполнить. Желтый лист предлагает бесплатный проезд обратно в Моровейник тебе и твоим людям. Руис, не веря своим ушам, рассмеялся. «Честное слово? На борту радириганского корабля? Неужели вы принимаете меня за абсолютного болвана?» Желтый лист отрицает такие мысли. Она наняла независимый корабль, который никак не связан с Радирига. «О, разумеется. А вас очень удивит, если я скажу, что не собираюсь возвращаться в Моровейник?» Желтый лист спрашивает, куда ты хотел бы отправиться? «Прочь, сука!» Желтый лист говорит, это приемлемое решение. Она устроит так, чтобы вы смогли оказаться на ближайшем космодроме. Там вам дадут достаточно денег, чтобы вы могли переправиться. Ты и те люди, которых ты захочешь взять с собой. Но кроме вылета Суука, мы не можем тебе ничего предложить. И средства на дальнейшее путешествие ты должен будешь изыскивать сам. «Это достаточно несложно», — медленно сказал Руис. «Но как она меня убедит ей доверять?» Желтый лист говорит, она и не ждет доверия. Она сама предлагает себя в заложники. Она одна последует за твоими людьми на тот корабль, который она зафрахтует, чтобы ждать тебя там. Когда ты выполнишь свое задание и получишь те сведения, которые необходимы, она отпустит твоих людей и обеспечит тебя теми видами оружия, которые понадобятся тебе, чтобы сражаться против любых неожиданностей». Это казалось поразительным предложением. В чем же, подумал Руис, была загвоздка? «Кто предоставит такой транспорт Суука?» Желтый лист повторяет. «Независимый подрядчик. Его личность не важна для тебя. Они лежат в подлодке неподалеку от берега, ожидая нашего сигнала. Когда ты подойдешь к виртуальному депозиту, желтый лист пойдет к морю с твоими людьми. Тебе дадут коммуникационное устройство, с помощью которого ты сможешь договариваться об обмене сведений на людей, когда выйдешь из депозита. Ты хочешь прямо сейчас переговорить с подрядчиком?» Руис поразился тщательности приготовлений Гетмана. Казалось, что она действительно вознамерилась вести честную игру. «Почему бы и нет?» — сказал он. Геджес вынул из кармана маленькую рацию и хотел пристегнуть ее на руку Руиза. Руис выхватил ее, весело улыбаясь, и потом тщательно осмотрел механизм. Он не мог найти ничего подозрительного в нем, никаких взрывчатых веществ, Никаких инжекторов, никаких нейронных гасителей. Казалось, это и была просто рация. Как раз так, как утверждали радиориганцы. «Никакого видео», — заметил он. Вместо того, чтобы пристегивать ее к руке, он наклонился и прилепил велькровую ленту к своему сапогу. «Может быть, толстый пластик сапога погасит любое вредное воздействие какого-нибудь коварного механизма?» Геджес фыркнул. «Желтый лист говорит, ты правильно поступаешь, что осторожничаешь. Но никакого предательства против тебя не замышляется. Нет, здесь нет никакого видео. Но скремблинг очень хорошо продуман и вполне современный, чтобы включить это устройство, введя эти цифры в память». Геджес произнес несколько цифр. Руис настучал их на кнопках. Огонек, показывающий готовность прибора, немедленно зажегся. «Да, голос жестяной, искаженный каким-то специальным устройством, раздался из рации». Руис глубоко вздохнул и потом, старательно имитируя мягкий голос Геджеса, сказал: «Повторите ваши инструкции». Геджес казался удивленным, но не встревоженным. Лицо желтого листа, как и всегда, невозможно было расшифровать. Прошел момент, потом рация затрещала, и искаженный голос заговорил: «Мы должны взять пассажиров и перевести их в тот пункт, который укажет нам последний пассажир, который на той же самой частоте свяжется с нами, когда будет готов, и скажет, где его подобрать». И... Руисав не мог поверить, что это все, что было в плане. Последовала пауза. Затем неузнаваемый голос неуверенно ответил: «У вас есть для нас новые инструкции? Если так, то нам, возможно, придется договариваться о дополнительной оплате». «Неважно», — сказал Руис. «Не отключайтесь». Он выключил свой микрофон. Желтый лист смотрел на него без всякого выражения. У Геджеса на лице играла кривая улыбка. «Желтый лист спрашивает, ты доволен этим планом?»